Глава 18. Утро встретило меня бледным, размытым светом, пробивающимся сквозь плотные занавески. Я лежала, уткнувшись лицом в подушку, и чувствовала, как сердце медленно, неумолимо сжимается, будто в тисках. Сегодня я покину этот дом. Я лежала без сна уже несколько часов, прислушиваясь к каждому шороху в доме, к утренним звукам пробуждающегося поместья. Сердце ныло от предчувствия неминуемой разлуки, разлуки с этим местом. Я больше не увижу Томаса с его вечными суевериями, не услышу, как он ворчит на кухне, рассыпая муку, не затискаю больше гладиолуса, этого важного и добродушного пёселя, который так гордо и потешно вышагивал по двору, будто он не пёс, а сам лорд поместья. А иногда носился, словно он совсем еще неразумный щенок. Не пройдусь больше по оранжерее, где воздух всегда густой, сладкий, пропитанный ароматом земли и цветов. Не присяду на краешек нашей с Эдвардом альпийской горки, где мы когда-то смеялись, перепачканные землей, будто двое беспечных детей. Вместо чудесного спокойного дня, наполненного нашими простыми радостями, я отправлюсь во дворец, где меня давно уже ждут, в самом плохом смысле этого слова. А потом... потом кого-то из нас повесят. Или меня, или Макгрегора. Или обоих. Я зажмурилась, стараясь прогнать эту мысль, но она впивалась в сознание, как ржавый гвоздь. После того, как открылась ложь Эдварда, я не могла больше доверять ему, но и зла ему не желала. Спустившись в столовую, я застала Томаса за столом. Он хмуро ковырял ложкой в тарелке, а когда заметил меня, вздрогнул и неловко дернулся, рассыпав по скатерти соль, которую держал в другой руке. «Просыпал соль, день не задался», — услышала я его чуть шамкающий голос, когда подошла поближе. «Что-то случилось?» — спросила я, стараясь скрыть дрожь в голосе. Томас обернулся, его добрые глаза смотрели с тревогой. «Да так, пустяки, мисс Кейтлин. Просто примета это. Хотя, может, и правда ничего не значит, но все же». Он замолчал, глядя на меня с каким-то особым выражением, будто хотел что-то сказать, но не решался. Я знала этот взгляд. Таким смотрят люди, которым есть что поведать, но они боятся последствий своих слов. «Вы так верите в приметы, Томас?» «Не верю на самом деле, мисс, но сегодня... сегодня что-то в воздухе такое тревожное, как перед грозой. Мне стало не по себе. Ты сегодня особенно мрачен, Томас. А вы сегодня особенно бледны», — парировал он. «Завтрак будет чуть позже». Я не нашлась, что ответить, и просто кивнула, чувствуя, как ком подступает к горлу. Когда туман немного рассеялся, я вышла во двор. Воздух был свежий, прозрачный, с легкой горьковатой ноткой прелых слежавшихся листьев. Дом стоял передо мной, величественный, теплый, обрамленный суровым лесом, который черной стеной подступал к самым его стенам. Казалось, будто эти древние деревья охраняют его, как верные стражи, не позволяя внешнему миру нарушить покой обитателей. Я медленно обошла сад, касаясь ладонью стволов деревьев, будто прощаясь со старыми друзьями. Зашла в оранжерею. Там было тихо, только капли конденсата с глухим звуком падали с листьев. Пальцы сами потянулись к лепесткам камелий, к бархатистым бутонам роз. «Кейт!» Эдвард стоял у входа, опираясь на трость. Лицо его было бледным, под глазами залегли тени. Никогда прежде он не казался мне таким уязвимым. Все готово к отъезду. Одно ваше слово, и мы можем отправляться. А вот что будет дальше? Нас повесят, — продолжила я за него. Либо меня за отравление короля, либо вас за попытку скрыть преступницу. Те, кто ненавидит вас, только и ждут момента, чтобы воспользоваться болезнью короля и уничтожить вас. Ведь так? Он шагнул ко мне. «Меня волнует только ваша безопасность. Мне проще поехать и взять на себя все грехи мира, но я не уверен, что и после этого вас оставят в покое. вас некому будет защитить. Я подняла руку, останавливая. «Не нужно, лорд Макгрегор. Вы умеете складно говорить, я знаю. Думаете, я пытаюсь защитить себя? Серьезно?» Я покачала головой. «Нет». «Тогда что?» Я посмотрела на него и представила его на эшафоте. «Если я поеду во дворец и расскажу, чей это плащ, если назову имя Макгрегора, что тогда? Король слаб и неизвестно, придет ли в себя. Его двор — змеиное гнездо Дугальд, где каждый только и ждет, чтобы вонзить клыки в того, кто оступился. А Эдварда там ненавидят. За его независимость, за его упрямство, за то, что он никогда не склонял голову перед интриганами. И они воспользуются этим. Они уничтожат его». Меня просто разрывало. Одна моя часть хотела уйти из-за него, а другая — остаться ради него. В общем, мое сердце уже знало, как я поступлю. Только Эдвард ждал ответа. «Я остаюсь», — сказала я. Его глаза вспыхнули, но я уже повернулась и пошла к дому. С того дня между нами выросла стена. Мы больше не разговаривали, не обедали вместе, почти не пересекались, хотя жили под одной крышей. Я не могла простить ему лжи, хоть и понимала ее причины. Доверие. Вот что было разбито на миллион осколков. Я больше никогда не смогу знать, правду он говорит мне или лжет. Каждое утро я находила что-то, что говорило о том, что Эдвард тоже постоянно думал обо мне. То книгу стихов с закладкой на странице, где были подчеркнуты проникновенные строки, то экзотический фрукт, о котором я когда-то обмолвилась, что хотела бы попробовать, то маленький букетик альпийских цветов, аккуратно перевязанный лентой. Однажды вечером я нашла на подушке маленькую, сделанную вручную открытку с приколотой к ней розовой камелией, которая на языке цветов означала тоску по человеку. На ней было написано: «Мои глаза будут всегда искать тебя среди всех самых прекрасных цветов». Не выдержав, я разрыдалась. Слезы градом текли по щекам, смывая обиду и боль. Я скучала по Эдварду невыносимо, по его улыбке, по его голосу, по тому особенному блеску в глазах, который появлялся, когда он говорил о любимых цветах. Так продолжалось день за днем. Медленно подкрадывалась осень, окрашивая лес и сад в золотые и багряные тона. Листья шуршали под ногами, напоминая о быстротечности времени и красоты. Только одно оставалось неизменным — мое чувство к человеку, которого я продолжала любить вопреки всему. Вскоре Томас передал мне, что Эдвард снова уехал во дворец. Это означало, что он не оставлял попыток найти отравителя. Мне было жаль, что я не смогла поговорить с ним перед его отъездом. Но кто был виноват? Я сама объявила ему бойкот. А с другой стороны, не искала ли я ему оправданий? Я ведь была влюблена, а он так искусно добивался прощения. Я вспомнила об Эннабет. Мне так не хватало сейчас ее прагматичного и чуть циничного взгляда на вещи, ее поддержки и совета. Однако увидеться с подругой мне, конечно, не представлялось возможным. Поэтому я только мысленно говорила с ней, представляя, что бы она могла мне ответить, сказать. Прошла неделя, другая. Я на автомате заботилась о цветах, чтобы укрыть и утеплить их перед холодами, а сама все думала об Эдварде и почему его так долго нет. Как-то ночью я подскочила с сильно бьющимся сердцем. Случилась беда. Я точно знала, что с ним что-то произошло. Может, он взял вину на себя, как сказал, беспокоясь обо мне, или отравитель оказался хитрее него. Меня охватила такая паника, что ждать больше я была не намерена. «Утром я отправлюсь во дворец», — пообещала я себе, — «и будь что будет».